Рейнский вишневый пирог. 200 граммов свежей вишни, 1 стакан ржаной муки, 200 граммов свежего сливочного масла, 2 столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки меда, 4 столовые ложки молока, 3 сырых яйца, 1 столовая ложка картофельного крахмала. Масло растереть с мукой, добавить мед, молоко, сметану, взбитые желтки и замесить тесто. Вымешивать тесто до тех пор, пока оно не начнет отставать от посуды и от рук, смазанных постным маслом. Выложить тесто на смазанную маслом сковороду, основательно подпылить его картофельным крахмалом, чтобы начинка не потекла, и уложить вишни. Выпекать в течение 30-40 минут, взбить яичные белки, полить ими пирог и поставить в духовой шкаф еще на 5-10 минут. Пирог слегка остудить, переложить на блюдо, украсить при желании орехами и свежими фруктами.